Глава 9. Маленькие серые клеточки. Вот что поможет распутать любую историю. Эркюль Пуаро. Моя первая ночевка в викторианской эпохе. Теснота. Храп. Дождь. О влиянии погоды на ход истории. Пневмония. Исчезновение кошки. Раннее отплытие. Исчезновение двухжаберного голубого головля профессора Преддика. Абингдон. Урок гребли. Исчезновение профессора Преддика. Сувениры. Отправка телеграммы. Позднее отплытие. Вряд ли именно такие покой и сон, как в эту первую мою ночь в викторианской эпохе, имела в виду медсестра из лечебницы. Я намеревался водворить принцессу обратно в корзину, под надежный замок и для верности еще и камней на крышку. Но когда я осторожно поднял ее, всячески остерегаясь когтей и неожиданных бросков, она уютно устроилась у меня на руках. А потом посмотрела умоляюще и заурчала, едва я наклонился над корзиной. Я, конечно, читал, что кошки мурлычут, но всегда представлял этот звук как басовитое ворчание или что-то вроде радиопомех. Здесь же никакой угрозы и треска не слышалось, и я невольно принялся извиняться. «Прости, так нужно». Я неловко погладил теплый кошачий бок. «Иначе мы рискуем потерять тебя снова. Вселенная висит на волоске». Урчание усилилось, и мягкая лапа просяще коснулась моей руки. Я сдался и понес кошку обратно. «Ну, ей так, завтра весь день сидеть в корзине», — объяснил я Сирилу, который уже устроился посреди одеяла. «А убегать ей теперь незачем, ведь мы подружились». Сирил это не очень убедило. «Раньше она боялась», — растолковал я, «а сейчас вполне укротилась и присмирела». Сирил фыркнул. Я сел на одеяло, скинул промокшую обувь, не выпуская кошку из рук, потом попытался забраться в постель. Хм, легко сказать. Сирил застолбил себе место намертво и уступать не собирался. «Подвинься», — велел я, подталкивая его одной рукой. «Собакам положено спать в ногах». Сирил о таком законе слышал впервые. Привалившись всей тушей к моей спине, он громогласно захрапел. Я потянул за одеяло, надеясь высвободить хоть угол, чтобы закутаться вместе с кошкой. Принцесса Арджуман тоже не подозревала о каких-то там правилах распределения животных в кровати. Ловко вывернувшись, она пошла разгуливать по одеялу, наступив на Сирила, который откликнулся слабым «вуф» и поточив когти о мою ногу. Сирил пихался и пихался, пока не отвоевал себе ложе почти целиком, а принцесса угнездилась у меня на шее, всем весом давя на кадык. Сирил снова начал пихаться. Через час такой возни дождь припустил всерьез, и все принялись зарываться под одеяло, заново отвоевывая позиции. В конце концов, оба моих соседа утомились и заснули, а я лежал без сна, с тревогой размышляя о том, что скажет Верите, когда узнает, где все это время находилась кошка. А еще я думал о погоде. Вдруг дождь зарядил на весь день и помешает нам плыть в Мачинг-Зенд. Сколько раз погода меняла ход истории, начиная хотя бы с божественного ветра Камикадзе, тайфуна, уничтожившего флот хана Хубилая, шедшего войной на Японию в 13 веке. Ураган разметал испанскую армаду, метель определила исход сражения при Таутоне, туман заставил Лузитанию свернуть прямо под прицел немецкой подлодки, а циклон над Орденским лесом чуть не привел к поражению союзников в соответствующей операции Второй мировой. Хорошая погода, впрочем, тоже может сыграть роковую роль. Люфтваффе при налете на Ковентри очень помогло чистое ясное небо и полная луна, радость бомбардировщика. К тому же, рука об руку с непогодой ходит болезнь. Вдруг профессор схватит насморк после ночлега под дождем, и его придется срочно везти в Оксфорд. Президент Соединенных Штатов Уильям Генри Гаррисон вымок во время собственной инаугурации, проснулся и умер через месяц от пневмонии. Петр I продрог, спасая севший на мель бот, и скончался неделю спустя. И ладно бы только простуды. Генриха V доконала дизентерия, а с ним пошли прахом все завоевания Англии при Азинкуре. Малярия, сразившая непобедимого Александра Македонского, изменила в результате облик всей Азии. Про чуму я и говорить не буду. Погода, болезни, климатические и тектонические сдвиги, восхваляемые профессором Оверфорсом слепые силы природы, влияли и будут влиять на историю, независимо от мнения профессора Предика. Шутка в том, что, как и во многих баталиях, правы оба. Просто им еще целое столетие ждать теории хаоса, которая их примирит. Историю в самом деле вершат и слепые силы, и личность, и доблесть, и предательство, и любовь. А еще случайность и непредсказуемость. И шальные пули, и телеграммы, и чаевые, и кошки. Но при этом система отличается устойчивостью. Я помню, что сказал Ти-Джей. Мистер Данворти тоже утверждал, что последствия серьезного диссонанса мы бы уже ощутили. А значит, кошку успели вернуть в изначальную пространственно-временную точку до того, как катастрофа стала необратимой. Есть еще вероятность, что исчезновение кошки прошло для истории незамеченным, но все факты говорят против. Из-за кошки я помешал Терренсу встретиться с Мот. Дальше рисковать нельзя. Нужно вернуть принцессу в Мачингзенд как можно скорее. А для этого необходимо отправиться завтра в путь как можно раньше. И дождь здесь совсем не кстати. В Ватерлоо дождь превратил дороги в непролазное месиво, в котором увязла артиллерия. При Кресси дождь вывел из строя луки, промочив тетиву. При Азинкуре тоже шел дождь. Где-то в разгар беспокойных размышлений о дожде во время битвы за атолл Мидуэй я, видимо, заснул, поскольку проснулся уже в серых рассветных сумерках. Дождь кончился, а кошка исчезла. Вскочив, я, не обуваясь, принялся ворошить одеяло в надежде, что она куда-нибудь зарылась. Потревоженный Сирил засопел и перекатился на бок. «Сирил, кошка пропала, ты не видел?» Сирил бросил на меня взгляд, в котором читалось «А я говорил!» и заполз под одеяло. «Помоги мне ее найти!» — попросил я, выдергивая из-под него плед. «Принцесса Арджумант!» — звал я отчаянным шепотом, возясь с ботинками. «Ты где, принцесса?» И она показалась, осторожно ступая по мокрой траве. «Ты где была? Эх, зря я не запер тебя в корзине!» Прошествовав мимо меня на разоренное ложе, она улеглась под бок к Сирилу и заснула. Второй раз я рисковать не собирался. Ухватив ковровый саквояж, я вытряхнул оттуда все сорочки и щипцы для устриц. Потом, вытащив из короба филейный нож, сделал несколько прорезей по бокам, не забывая и про подкладку. Уложил на дно твидовый пиджак для мягкости и рядом пристроил блюдце. Принцесса не проснулась, даже когда я клал ее в саквояж и закрывал застежку. Возможно, верите права, так на кошек действует переброска. Я засунул одежду в портплед и скатал все одеяло, кроме того, на котором храпел бульдог. «Подъем, Сирил, пора вставать, нужно отплыть пораньше». Сирил открыл один глаз и уставился на меня с недоверием. «Завтракать», — предложил я более заманчивую перспективу, унося саквояж к кострищу. Собрав хворост, я разжег костер, словно заправский турист. Потом отыскал в вещах Терренса карту реки и уселся к огню планировать маршрут. Складывающаяся гармошкой карта в развернутом виде охватывала Темзу во всю длину, которую, хотелось бы надеяться, нам не придется проходить целиком. Карты я научился читать еще студентам, но это сильно портило излишек подробностей. Помимо селений, шлюзов, островов и расстояний между ними, на этой указывались также запруды, отмели, каналы, бичевники, исторические объекты и рекомендуемые места для рыбалки. Пожалуй, профессору Предику ее лучше в руки не давать. Еще она пестрела пометками типа «очаровательный романтический вид» и «довольно сложное течение», за которыми и реку не всегда удавалось отыскать. Терренс говорил, что Мачингзенд сразу после Стритли, но я не видел ни того, ни другого. Наконец я обнаружил Раннимед, рядом с которым значилось. «Именно здесь, а не на острове Хартии Вольностей, как будут убеждать вас местные знатоки, была подписана Хартия Вольностей. Глубины изобилуют лещом, пескаря, плотвы и щуки почти нет. Поднявшись от Рани Меда до Стритли, я отметил место пальцем и принялся искать Ифли. А, вот, есть. Забавная мельница, которую приезжают посмотреть издалека. Церковь XII века. Галавль умеренно. Сейчас мы посередине между Ифли и Абингдоном, в 23 милях от Стритли. Если закладывать на завтрак полчаса, к 6 будем на реке. За 9 часов доплывем спокойно, даже с учетом высадки профессора, чтобы отправить телеграмму сестре. И тогда, если повезет, к 3 я верну кошку на место исчезновения, и к 5 диссонанс будет сглажен. «К чаю управимся», — обнадежил я Сирила, складывая карту. Сунув ее обратно в багаж Терренса, я добыл из короба яйца, кусок бекона с прожилками сала и сковороду. Птицы начали утренний концерт. Восходящее солнце переплело воду и небеса розовыми лентами. Река величаво несла золотистые воды меж зеленых берегов, не ведая ни о каких диссонансах. В ее ровной бесконечной глади отражался незнающий тревог мир. «Эх, старина, далеко тебе еще до поправки», — отчетливо прочиталось во взгляде Сирила. «Я не выспался», — буркнул я. «Из-за тебя, между прочим. Пойдем». Поставив чайник, я нарезал бекон, разбил яйца в сковороду и направился к лодке будить Терренса с профессором, колотя в крышку от кастрюли ложкой для Стилтона. «Подъем! Завтрак подан!» «Боже правый!» Терренс, с трудом разлепив глаза, полез в карман. «Который час?» «Половина 6-го. Вы ведь хотели выйти пораньше, чтобы к чаю успеть в Матчингзенд. Мисс Меринг, помните?» «О!» — Терренс вылетел из-под одеяла, как подстреленный. «Точно! Просыпайтесь, профессор Предик!» «Пока заре вращением часовым разбуженной не довелось открыть ворота света розовой рукой», — продекламировал с кормы профессор, сонно моргая. Джон Мильтон. «Потерянный рай». Перевод Штейнберга. Я оставил их просыпаться, а сам побежал проверять, как поживают яичница и кошка. Принцесса спала крепко. И что еще важнее, беззвучно. Поставив саквояж к остальным вещам, я принялся раскладывать завтрак. «Такими темпами к 6 будем на реке», — поделился я соображениями с Сирилом, скармливая ему полоску бекона. «В 7:30 пройдем шлюз, потом остановимся в Абингдоне, чтобы профессор отправил телеграмму, к 8 в Клифтон-Хэмптон, к 9 Дейский шлюз, около 10 доберемся до Рединга». Около 10 мы еще конетелились в Абингдоне. Битых 2 часа мы грузили багаж, который, кажется, успел разрастись и размножиться за ночь. А потом, в последнюю минуту, профессор обнаружил, что пропал двухжаберный голубой галавль. «Может, до него добрался какой-нибудь зверь?» — предположил Терренс. «Я почти наверняка знал, какой». «Нужно отловить другой экземпляр», — заявил профессор, вытаскивая удочку из снасти. «Некогда», — покачал головой Терренс. «К тому же у вас остался белый пескарь». «Его лучше закрыть понадежнее, иначе до него тоже доберется зверь. А мы никогда не доберемся до Матчингзенда». «Нужно отчаливать, сэр», — уговаривал Терренс. «Если мы хотим до завтра быть в ране меди». «Non simper temeritas es felix», — изрек профессор, выбирая наживку. «То есть поспешишь, людей насмешишь. Помните, если бы Гарольд не кинулся в бой, очертя голову, победа при Гастингсе была бы за нами». «Эх, раннее утро — не лучшее время для головля», — задумчиво протянул он, насаживая муху на крючок. «Головля обычно просыпается ближе к вечеру». Терренс простонал и посмотрел на меня умоляюще. «Если выйдем сейчас, ближе к вечеру будем в Пенборне». Я развернул карту. «Здесь сказано, что Пенборн издавна славится рыбными местами. Отлично ловится усач», — зачитывал я. «Отменно клюет окунь, елец и галавль. Много плотвы и карповых. Запруда богата крупной форелью. «Пенберн, говорите», — заинтересовался профессор. «Да», — соврал я. «Вот тут написано, непревзойденный по разнообразию и изобилию рыбы участок Темзы». Это решило дело. Профессор уселся в лодку. «Спасибо», — прошептал Теренс беззвучно и оттолкнулся от берега, пока наставник не передумал. Я посмотрел на часы. 9:20. Позже, чем я расчитывал, но все равно к 5 успеваем в Мачингзенд, если все сложится благополучно. Не сложилось. Абингдонский шлюз был закрыт, и у нас ушла 1/4 часа на то, чтобы разбудить смотрителя, который в отместку спускал воду тончайшей струйкой. Тем временем груда багажа на корме начала крениться. Пришлось останавливаться 2 раза и все привязывать заново. На 2-й остановке профессор Преддик вдруг воскликнул. «Видите вон те кувшинки и быстрину у берега? Там должен хорошо клевать усач!» И он выкарабкался из лодки, прежде чем мы успели его остановить. «Некогда!» — беспомощно пробормотал Терренс. «Пенберн!» — напомнил я. «Пой!» — отмахнулся профессор. «Я с радостью добавил бы в свою коллекцию еще одно междометие из викторианских романов», если бы не грызущее беспокойство за саквояж и судьбу Вселенной. «Лучше этого места не сыскать!» Терренс в отчаянии посмотрел на часы. «Чем же выманить профессора? Битвой при Гастингсе, битвой при Саламине, Ранимедом?» «Вот так я всегда представлял себе Ранимед». Я обвел жестом ближайший луг. «Туман стелится под копыта лошадей короля Якова с войском. Как считаете, где на самом деле подписывали хартию? В Ранимеде или на острове Харти?» «В Ранимеде», — клюнул профессор. «Доказано, что король переночевал в Стенсе и поутру выехал на поле». «Вот как», — начал вываживать я. «А профессор Оверфорс, готов поспорить, приводит убедительнейшие доводы в пользу острова». «Да что вы говорите?» — не поверил своим ушам профессор. «Весьма убедительный», — подтвердил Терренс, «в полном соответствии со своей теорией главенства слепых сил природы». «Ерунда на постном масле!» — профессор Преддик в сердцах отбросил удочку. Терренс тут же подхватил ее и сунул в лодку. «Откуда он их высосал, эти доводы?» — кипятился профессор. «Да подлинно известно, что подписание состоялось в Ранимеде». Он забрался на борт, я поспешно отвязал конец и отчалил. «Убедительные! Ха! Да на острове Срод не поместились бы все эти бароны и лорды, а король Яков с его подозрительностью ни за какие коврижки не отрезал бы себе путь к отступлению. Силы природы!» Итак, до самого Абингдона. Когда мы прошли шлюз и добрались до селения, была уже 9:45. Профессор отправился на телеграф, а Терренс — покупать хлеб и холодную мясную нарезку, чтобы не пришлось останавливаться и готовить обед. «Еще бутылку молока!» — крикнул я ему вслед. Едва оба скрылись из виду, я расстегнул саквояж и проверил, как там принцесса. Она мирно спала. Не захлопывая саквояж, я поставил его на колени и взялся за весла. До сих пор греб Терренс, но он ведь устанет махать веслами целый день. Тем более, если мы хотим успеть к сроку. А гребля — это гребля. Вряд ли так уж сильно отличается от скиммеров. Разве что весла 100 раз тяжелее. И выворачиваются. Я потянул рукояти на себя. Ничего не произошло. Тогда я уселся ровнее, уперся ступнями, поплевал на ладони и дернул весла изо всех сил. Результат не замедлил ждать. Правое весло взметнулось вверх, рукояти стукнулись друг о друга, сбивая мне костяшки пальцев, левое весло выскочило из уключины, а лодка вильнула прямо на каменную опору моста. Я поспешил водворить весло на место и сунуть оба в воду, пока мы не налетели на мост. В итоге снова сбил костяшки, а лодка врезалась носом в берег. Сирил, поднявшись в развалочку, поковылял к борту, словно готовясь покинуть судно. «Ну ладно. 3-й раз. Алмаз». Мне удалось оттолкнуться от берега веслом и вывести лодку на быстрину. Там я сделал очередную попытку, стараясь не сбить костяшки. Не сбил. Теперь левое весло, подскочив, стукнуло меня по носу. Однако с четвертой попытки я приноровился, пусть неуклюже, но грести. И уже через несколько минут освоил азы. Я провел лодку через Быстрину, потом под мост и назад, загребая довольно лихо. «Да не так, не так!» — донесся до меня голос Терренса. «В начале грибка налегайте всем весом!» Я оглянулся на него и прищемил руку веслами. «Да не оборачивайтесь! Смотрите, куда гребете!» — раскомандовался Терренс. «Рукоять попеременно! Угол держите!» «Да нет, нет, нет!» — кричал он, жестикулируя хлебом в одной руке и бутылкой молока в другой. «Корпус вперед! Колени раскройте! Держите курс! Не заваливайтесь!» Что может быть полезнее выкрикиваемых над духом указаний, особенно маловразумительных? Я честно пытался выполнить понятное, то есть старательно разводил колени. И в награду получал от Терренса: «Нет, нет, не так! Колени вместе! Лопасть ребром! Леща поймаете! Курс, курс держите!» В конце концов, у меня, кажется, начало получаться. И, держа угол, и курс, налегая на весла корпусом, раскрывая и сдвигая колени и не заваливаясь, я пригреб к Терренсу. «Ровно и плавно», — похвалил Терренс, когда я аккуратно подвел лодку к причалу. «Очень хорошо. Осталось только руку набить». «За этим дело не станет», — пообещал я, забирая у него бутылку и засовывая в карман. «Едемте. Где профессор?» Терренс повертел головой. «А разве он еще не вернулся с телеграфа?» «Нет», — ответил я, выбираясь на берег и привязывая лодку. «Пожалуй, имеет смысл его поискать. Кому-то надо остаться и присмотреть за лодкой», — сурово взглянув на Сирила, решил Терренс. «На случай, если профессор придет в наше отсутствие». «Отличная мысль. Пока его не будет, еще раз проверю кошку и, может, даже выпущу размяться». «Только лучше уж вы идите, а? Вы с историей больше дружите». Он посмотрел на часы, и я поспешно спрятал за спиной саквояж. 10! Терренс в сердцах щелкнул крышкой луковицы. «Эх, нужно было вести его домой сразу же, как вытащили из воды». «Времени не было», — напомнил я. «И потом вы сами говорили, если упрется, с ним никакого сладу». Терренс кивнул угрюмо. «Несокрушимая сила. Как Вильгельм-завоеватель. История движет личности». Он вздохнул с тоской. «Пока мы доберемся до Мачингс-Энда, она уже обручится». «Обручится? С кем?» Я надеялся, что сейчас он упомянет других претендентов на руку Тосси, включая мистера К. «Да с кем угодно. К такому ангелу, как Тосс, мисс Меринг, наверняка сватаются по 10 раз на дню. Но где его носит, а? Эх, не видать нам Мачингс-Энда». «Еще как видать», — заверил я. «Судьба, помните? Ромео и Джульетта, Элоиза и Абеляр». «Ха, судьба! Жестока та судьба, что разлучает меня с ней даже на день!» Терренс уставился на реку затуманенным взглядом, а мы с саквояжем улизнули. Сирил увязался за мной. «Нет, ты оставайся», — скомандовал я, не допуская возражений. И мы устремились в Абингдон уже втроем. Я понятия не имел, где может находиться телеграф и как он вообще выглядит, но магазинов виднелось всего два. Овощная лавка и какой-то с рыболовными снастями и цветочными вазами в витрине. Я сунулся в рыболовный. «А где тут можно отправить телеграмму?» — осведомился я у улыбчивой пожилой женщины в чепце. Она посмотрела на меня точь-в-точь, как овца из «Алисы в Зазеркалье». «Выбрались на речную прогулку. У меня есть дивные тарелочки с видами Ифлийской мельницы. Подписано на добрую память о Темзе. Вы вверх по реке или вниз?» «Ни туда, ни сюда», — ответил я мысленно. «Вниз. А где здесь телеграф?» «Вниз», — восхитилась она. «Значит, вы ее уже видели. Изумительная, правда?» Женщина протянула мне желтую атласную подушечку с бахромой, где красовалась та же мельница с подписью «На память об Ифли». «Очень мило», — кивнул я, отдавая подушку. «А где все же отправляют телеграммы?» «На почте. Но мне кажется, письмо получить всегда приятнее». Она шлепнула на прилавок стопку пищей бумаги. Каждый лист венчала виньетка с неизменным «Привет из Абингдона». «Полпенса за лист и пенни за конверт». «Нет, благодарю. Так где, вы сказали, находится почта?» «Прямо по улице, напротив аббатства. Видели его? У нас есть чудесная модель в миниатюре. А может, вам придутся по душе фарфоровые собачки, раскрашенные вручную? Еще имеются прелестнейшие перочистки». В конце концов, чтобы отвязаться, я купил фарфорового бульдога, ни капли не похожего на Сирила. Впрочем, на пуделя тоже. И отправился искать аббатство и почту. Профессора на почте не оказалось, и тамошняя пожилая женщина в чепце не знала, заходил ли он. «Муж ушел домой на обед, вернется через час. Вы с реки, да?» Она стала предлагать мне вазу с изображением ифлийской мельницы. В овощной лавке профессора не видели тоже. Я купил сувенирный стакан для зубных щеток с надписью «Праздничные поздравления с Темзы». «А у вас не найдется лосося?» — поинтересовался я заодно. «А как же?» — ответила пожилая хозяйка в чепце и выставила на прилавок жестянку. «Я имею в виду свежего». «Так сами поймайте. Лучшего клёва, чем в Абингдоне, вам не сыскать». И она стала предлагать мне резиновые рыболовные сапоги. «Ну и куда теперь?» — спросил я Сирила, который каждый раз терпеливо дожидался меня за порогом. Абингдон вырос вокруг средневекового аббатства. Его развалины, включая житницу и делянки под огороды, вполне сохранились и должны были бы прельстить профессора Преддика, но, видимо, не преуспели. В Клуатрах тоже оказалось безлюдно. Похоже, аббатство не прельщало никого. Опустившись на колени у стены, я поставил на камни бутылку молока и открыл саквояж. Сирил плюхнулся рядом, глядя неодобрительно. «Принцесса Арджумант, завтракать изволите?» Я извлек кошку на свет. Стоило опустить ее на землю, как она, неторопливо размяв лапы, молнией рванула куда-то за угол. «А я говорил», — взглядом напомнил мне Сирил. «Ну так не стой истуканом! Иди верни ее!» Сирил не тронулся с места. «Наверное, он прав. Сколько мы ночью гонялись за ней по лесу, а толку?» «Ну и что ты тогда предлагаешь?» Сирил улегся на землю, уткнувшись носом в молочную бутылку. «Тоже здравая мысль. Я вытащил блюдце и налил туда немного молока». «Сюда, киса!» — позвал я, ставя блюдце к стене. «Завтрак подан!» Мысль, повторюсь, была здравая. Однако нам она не помогла. Как не помогло обыскивание развалин и главной площади, и улиц, застроенных фахверковыми домами. «Ты ведь знал, какие они, эти кошки!» — упрекнул я Сирила. «Мог бы предупредить!» «Эх, нет, вина целиком и полностью моя. Я выпустил принцессу, и теперь она, наверное, на полпути к Лондону. Бежит встречаться с Гладстоном и провоцировать взятие Маффикинга бурами». Мы добрели до окраина Абингдона. Дорога там заканчивалась и терялась на сенокосном лугу, исчерканном крест-накрест узкими ручьями. «Может, она вернулась к лодке?» — поделился я надеждами с Сирилом. Бульдог не слушал. Он смотрел на тропинку, ведущую к мосту через ручей. У моста, по колено в воде, бродил, закатав брюки, профессор Преддик с большой сетью. За его спиной на берегу стоял жестяной чайник, вне всякого сомнения с уловом. Рядом с чайником устроилась в засаде принцесса Арджумант. «Стой здесь», — велел я Сирилу, — «не с места». Я начал подкрадываться к охотнице, кляня себя за то, что не догадался купить сеть. Принцесса, бесшумно ступая белыми лапами, медленно подбиралась к чайнику. А профессор, как и кошка, не сводя глаз с предполагаемой добычи, медленно погружал сеть в воду. Принцесса заглянула в чайник и на удачу сунула туда лапу. И я прыгнул вперед, накрывая кошку раскрытым саквояжем и подсекая, словно рыбу, за которой она охотилась. Одновременно со мной профессор Преддик рывком погрузил сеть и выдернул с извивающейся в ней добычи. «Профессор!» — окликнул я. «Мы вас повсюду ищем!» «Колюшка!» — объявил он, вытаскивая улов из сети и запуская в чайник. «Здесь великолепные форельные места!» «Меня Антерен за вами прислал». Я подал ему руку, помогая выбраться на берег. «Ему не терпится поскорее попасть в Пенборн». «Квинон вульт фири дизидиозус амет», — процитировал профессор. «Овидий, если не хочешь ты стать праздным ленивцем, люби». Публий Овидий Назон, «Любовные элегии», перевод Шервинского. Однако, усевшись на берегу, он все же натянул носки и туфли. «Жаль, что они с Моди разминулись. Она бы ему понравилась». Я взял сеть и чайник. На ручке значилось «На память о Темзе». Сирил сидел на том же месте, где я его оставил. «Молодец», — похвалил я. И он, тут же вскочив, с разбегу врезался мне в колени. Из чайника выплеснулась вода. «Вперед! Полдня уже прошло», — возвестил профессор, поднимаясь, и заторопился к селению. «А вы отправили телеграмму?» — вспомнил я, когда мы поравнялись с почтой. Профессор запустил руку за отворот мантии и вытащил две желтые квитанции. «Аббатство, кстати, представляет некоторый исторический интерес», — заметил он, убирая квитанции обратно. «Разграблено солдатами Кромвеля во время протектората. Вот на эти ворота 15 века стоит обратить внимание». «Профессор Оверфорс, как я понимаю, считает протекторат результатом действия сил природы», — поинтересовался я, увидев, что Предик замедляет шаг, и увлек мгновенно закипевшего профессора к причалу, где пожилая женщина в чепце предлагала Терренсу кружку с изображением болтерского шлюза. «Прелестный сувенир на память о речной прогулке», — уговаривала торговка. «Каждый глоток будет напоминать вам об этом дне». «Этого я и боюсь», — вздохнул Терренс и повернулся ко мне. «Куда вы пропали?» «Рыбачили». Я забрался в лодку, поставил саквояж и протянул руку профессору, который, склонившись над чайником, разглядывал рыбу через пенсне. «Он хотя бы телеграмму отправил», — уточнил Терренс. Я кивнул. Собственными глазами видел две желтые квитанции. «Сирил, пойдем!» — окликнул я бульдога, который крепко спал, распластавшись на причале. «Профессор, темпус фугит!» «Здесь время не ждет, латынь». «Вы знаете, который час?» — ужаснулся Терренс, размахивая передо мной луковицей. «Черт, а! Почти 11!» Я уселся на весло, поставив саквояж между колен. «Не беспокойтесь, дойдем в два счета. На всех парусах».